Глава 16. И слава Богу, у друзей есть шпаги. Пускай я и не жду никого, я встал и, отложив гитару, подошел к двери. А когда я ее открыл, передо мной стоял крепко сбитый усатый мужчина лет 50 в синем выглаженном халате. Его коротко стриженные седые волосы и внимательный взгляд выдавали человека, привыкшего к порядку. «Молодой человек, вы Медведев?» — спросил он вежливо, но без лишних улыбок. «Иван Семенович, завхоз. Мне Глеб Николаевич сказал, вы меня искали». Я кивнул, слегка удивленный, что обо мне уже знают. Иван Семенович оценивающе оглядел комнату. Его взгляд задержался на тюле, колышущемся от сквозняка, и снова обратился ко мне с вопросом. «Что-то не так с комнатой?» «Да, свет мешает. Нужны плотные шторы», — произнес я, готовясь объяснять, зачем именно, надеясь на любой ответ. «Понимаю», — он перебил меня, кивнув. «У нас как раз есть ткань «Морская глубина», хорошая такая, плотная. Пойдемте на склад, выберем подходящий вариант». И я пошел, закрыв дверь на ключ и дернув ручку, проверив, закрыл ли. По дороге на склад, расположенный в подвале общежития, Иван Семенович также не задавал лишних вопросов. А сам склад оказался образцово организованным пространством. Коробки, рулоны рубероида, плитка, ткани — все располагалось на стеллажах, и даже было подписано карандашом на приклеенных бумажках. Иван Семенович жестом попросил меня ждать у стола, что был у самого входа, а сам удалился в лабиринты стеллажей, подсвечиваемые лампами дневного света. Вернулся он, впрочем, достаточно быстро, что я даже не успел подробно рассмотреть вещи на его столе. Впрочем, их было немного. Прошнурованный журнал с шариковыми ручками, карандашами в стакане, откуда торчали ножницы. Рядом стоял остроносый полупрозрачный тюбик с силикатным клеем с названием «Клей». Вернулся он со свертком, как раз к моему молчаливому вопросу. «Интересно, а у Ивана Семеновича кто-нибудь журналы со стола тырит?» «Вот, потрогайте», — завхоз развернул край ткани. «Специальное антибликовое покрытие. Цвет можете выбрать. Есть темно-синий или есть еще зеленый». «Да, этот пойдет, спасибо», — выбрал я синий, тот, что у него был в руках. Он сделал отметку в широкой учетной книге, так похожей на журнал Глеба, и протянул ее мне. «Распишите здесь. И если что-то еще понадобится, обращайтесь напрямую. Для наших сотрудников у нас все есть». Его отношение явно говорило, что я здесь не просто временный жилец, а человек, которого уже приняли в коллектив. «Завтра пришлю слесаря. Пусть крюки гардины проверит. Материал тяжелый», — произнес он. «Спасибо», — кивнул я, — и направился наверх уже с тканью, норовя уже сегодня ее опробовать. Пускай дело было к ночи, но завтра мне понадобится, как говорили в моем будущем, блэкаут. Люблю профессионалов, а то от этих выгоревших продавщиц в магазинах нет-нет, да и сам начинаешь погружаться в апатию. Вернувшись в комнату, первым делом я пододвинул стол к окну и, встав на него босыми ногами, приблизился к гардине со шторой в руках. Алюминиевая направляющая, смотревшая на меня, стилизованной под дерево панелью, чем-то похожая на маленькую рельсу, имела две полосы для пластиковых крючков, на ближайшую линию которых и была закреплена прозрачная тюль, а крючки под шторы были свободны. Оказалось, что у меня в руках сразу две ткани — уже с петлями, а значит, шторы можно будет раздвинуть или сомкнуть. Дадут ли они полноценную темноту днем? Выясним завтра, после посещения 27-го кабинета и рисования с Валерой. Повесив их, я отодвинул стол обратно на центр комнаты и, отойдя на пару шагов, оценил свою работу со стороны. Темно-синяя волна чуть шевелилась от дуновений ветра ночного города. Что может быть лучше? А если завтра и этого будет мало? Маску на глаза сошью, либо сам, либо обращусь к швее. И можно будет отдыхать днем, а в качестве беруши буду использовать вату. Надеюсь, в этом общежитии ко мне в комнату не проберется афганец с ПТСР и не захочет заколоть меня шомполом в ухо. Сейчас я ощущал себя очень довольным. Затемнение комнаты — это тема. И зашторив шторы за штору плотнее, еще раз проверил дверь на предмет закрытого замка, я, выключив свет, нашел кровать. Итак, завтра среда, третий день моего пребывания тут и 23 августа 1983 года. Будильник заведен на 6:30. Глубокий вдох животом, руки по швам, и после небольшой задержки медленный выдох. Все внимание на струйки воздуха, который входит в нос, проникает в легкие и выходит тем же путем, что и пришла. Никаких мыслей, никакого анализа, только струйка воздуха. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Утро ворвалось в мой мир резким звонком будильника. 6:30. Солнечный луч, все-таки пробившийся сквозь щель в новых шторах, чуть резал глаза. Я проверил сознанием каждую мышцу своего тела. Оно чуть ныло медленной болью после вчерашних нагрузок, но голова была ясной. В такие моменты главное — не закрывать глаза, иначе провалюсь в продолжении сна снова. И я, встав, открыл шторы, а следом за ними и окно пошире. Моим завтраком были бутерброды, недоеденные вчера, докторская плюс бородинский, запиваемые водой комнатной температуры. Надо будет купить сегодня чай или какао. Какао, пожалуй, лучше. Мокрая дзюдога, развешенная на спинке стула, еще не высохла до конца, но костюм, постиранный в «Волге 8R», уже можно было надеть. Чуть влажноватый, но чистый. И, почистив зубы, я набросил на себя костюм и пошел. Дорога в контору прошла в ритмичном шаге. Мозг по инерции прокручивал возможные вопросы по ударной тренировке и генерировал мои же ответы. Но тут, войдя в здание, я встал на проходной, обнаружив, что моих документов у меня нет. Я их оставил в комнате. И, обратившись к старшине, которого я вчера тренировал, я произнес: «Слушайте, похоже, документы в комнате оставил свои». И тут до меня дошло, что я в патовой ситуации. Я не могу пройти в контору, потому что у меня паспорт и пропуск во вчерашней одежде, а она дома, и не могу вернуться в общагу по той же причине. «Простите, я вас знаю лично, но вход только по пропускам. Возможно, вы пришли кому-то. Тогда я доложу, и он может подойти к вам сюда», — произнес старшина, чуть сочувствуя и давая мне подсказку. «Будьте добры, сообщите товарищу первому, он сейчас должен быть в зале, что я прибыл, и у меня нет документов», — произнес я, и старшина подошел к дежурному, который тоже был на моем занятии, и что-то прошептал, в ответ получив кивок. После старшина поспешил вниз по лестнице, уходящей в подвал, оставив меня на проходной у бронированного стекла дежурной части. Мне почему-то показалось, что оно бронированное, шибко уж толстое, а может, просто в несколько слоев. Интересно, какой тут класс защиты? От пуль или только дробь и осколки? Я принялся думать на эту тему, не решаясь спрашивать у дежурного, и за этими мыслями меня и застал подошедший Глеб. Поздоровавшись со мной за руку, он вышел со мной на улицу, в тапках и белом кимоно с черным поясом. «Саш, старайся не оказываться в таких ситуациях больше. Это говорит о невнимательности. Всегда проверяй, пропуская ключи. И вообще, все каждый раз, когда выходишь из комнаты», — произнес он, не меняя быстрого темпа ходьбы, словно хотел как можно меньше оставаться на улице. «Понял», — грустно выдохнул я. «Давай ключ от комнаты. Где, говоришь, лежит паспорт с пропуском?» — спросил он, когда мы подошли к общаге. «В рубахе, в нагрудном кармане. Рубаха на вешалке в коридоре», — ответил я. «Хорошо, постой пока на улице. Чем меньше народа знает, что ты забыл документы, тем лучше», — произнес он, входя в общагу. И через некоторое непродолжительное время он вернулся, вручая мне паспорт и пропуск, отдавая ключ. «Вижу, шторы повесил. Значит, завхоз тебя нашел все-таки», — продолжил Глеб разговор. «Да, нашел, спасибо», — ответил я, и мы пошли обратно. А в конце улицы шел к зданию и наблюдал за нами он. В своем дорогом и приталенном костюме, с дипломатом в правой руке, из-под рукава которой выглядывали золотые часы. Епифан никуда не торопился, он не опаздывал, а, поймав взгляд первого, лишь слегка улыбнулся и кивнул в знак приветствия. «Походу, спалились», — выдохнул первый, проходя первым через ростовой турникет. «Да уж», — поддержал я и, показав пропуск, получил в дежурной части свою тетрадь, которую доставали из сейфа и передавали мне под роспись в журнале. В тетради, как и всегда, был конверт и талон на еду. Спустившись в тренерскую, я переоделся и попросил Глеба положить тетрадь в его тренерский сейф. Всю дорогу лицо Глеба было сосредоточенным. Он о чем-то думал. Может, о моем косяке, а может, просто в таком настроении прибыл на работу. Сегодня цифр было много, были тут и новенькие, и, произнеся короткую и традиционную приветственную речь, я начал нашу тренировку. Первым делом после разминки и растяжки я показал им базовую стойку. Ноги чуть шире плеч, колени мягко согнуты, вес распределен равномерно. «Как понять, что вы все делаете верно? Подвигайтесь. Должно получаться легко. Старайтесь не сводить ноги вместе, старайтесь делать так, чтобы пятки не коснулись ковра. Захотите уйти вправо? Правую стопу поверните направо и широко шагните, оставшуюся сзади другую ногу подтяните прыжком. Та же самая ситуация при перемещении влево. Допустимы в передвижении мелкие прыжки, допустимы подшаги и почти никогда нет шага, особенно того, когда ноги сходятся в одной точке. Это так в спортивном поединке. В уличном бою всем этим можно пренебречь, наступая на свою стопу в тех же ботинках или, не дай бог, армейских сапогах. 5 минут двигаемся без ударов, чисто перемещаемся, следя за тем, чтобы ноги не сходились. Бой!» Весь зал принялся прыгать, подшагивать, одним словом, челночить, передвигаясь в своих зонах. А теперь позиция рук при этом. Классические ударные единоборства говорят нам держать их у челюсти. Каратисты держат вообще непростительно низко. Почему? Каратисты рассчитывают на свою скорость. Боксеры — на мягкую перчатку, которая, прижатая к челюсти, вместе со шлемом дает прочную защиту. Но у вас голая рука, которая нифига не мягкая. И вот представьте, что вы такую руку держите у челюсти, и туда прилетает удар, к примеру, ногой. Импульс пробьет через вашу руку и нокаутирует вас не хуже руки соперника, а вы на эту позицию рассчитывали. Поэтому я рекомендую держать руки ладонями на лбу, чтобы пальцы ложились на волосяную часть головы, кисти при этом чуть согнуты. «Также ничего не видно», — произнес кто-то из цифр. «Смотрите через проем между предплечий. Кисть чуть подверните внутрь, локти сведите к корпусу и получите глухую защиту уличного бойца», — произнес я, в голове поменяв уличного на бойца ММА. «Неудобно же двигаться?» — спросил кто-то. «А во время движения руки оставляем на орбите головы, чуть разведя. Локти можно поближе к корпусу, кисти пошире. Можно их даже повернуть в сторону соперника, чуть-чуть. Вот так и держим. А когда есть угроза голове, можно снова положить ладони на лоб». «А как быть с корпусом? Его же тоже нужно защищать?» — снова спросили у меня. «У вас голова — самый важный орган. Он нуждается в защите выше, чем все остальное. Будут бить в корпус — подставите локоть. Опять же, у корпуса есть мышцы пресса, а голова — совсем одна. Так что больше защищаем свою голову и, наоборот, ведя бой, старайтесь попадать больше в голову. Выбросьте в нее 10 ударов, один да попадет. Все, еще 5 минут двигаемся. Бой!» Они перемещались, держа руки так, как я посоветовал. И было похоже на какой-то странный танец. Но во время массового боя с тенью будет еще страннее. Посмотри на нас, кто-либо несведущий в единоборствах, он бы увидел кучу психов в белых халатах, прыгающих туда-сюда, вращающихся вокруг своей оси, тяжело дышащих. По поводу дыхания. Оно должно быть незаметным для соперника. Как этого достичь? Дышите всей носоглоткой. Воздух свободно входит через рот и нос. Рот всегда держим приоткрытым. И вам, наверное, уже рассказывали, что во время удара происходит выдох, а в момент возврата руки к голове — вдох. Нарушите это правило, нанесете 10 ударов и выдохнетесь. А сейчас двигаемся так же, только с ударами. Готовы? Бой! И после истечения времени я распределил их в пары, и мы пошли отрабатывать защиту. Мягкая, подставкой ладони под удар соперника, глухая, руки на лбу, защита оттяжкой. Тут мы удлиняли стойку, отшагивая задней ногой назад, тем самым нарушая дистанцию, выделенную на удар, и, конечно же, были уклоны. Плечо на челюсти, другая рука на лбу и с легким доворотом в сторону уклонения осесть на ногах. «Не, парни, не уклоняйтесь вы наклонами. Нам нужно всего 10 сантиметров, чтобы уйти с линии атаки соперника. Просто чуть присаживаемся под его удар. И 2 раза не уклоняемся. Комбинируем уклон с оттяжкой, мягкую защиту с уклоном». Далее была защита клинчем, и я показал самую простую технику. Ставилась глухая защита и совершался длинный подшаг к сопернику, а обе руки сбивали руки вниз, вставляясь в подмышки и смыкаясь за спиной в замок. Потом мы ловили ноги, когда один бил ногой сбоку, а другой ловил ее на всю ту же глухую защиту, только после контакта с голенью брал захват. Передняя рука под бедро, а задняя — за пятку условного противника. Многие хватали ногу и бросали соперника на пол армейской подсечкой под опорную ногу. Кое-кто выдергивал человека за бедро, поднимая его вверх и опуская, переводил таким образом его в партер. Мне вспомнили сразу покойный Кевин Рандельман с его атлетизмом или призер Олимпиады Даниэль Кармье. В целом ребята были молодцы. Первый достойно передал им технику по моей тетради, и мне оставалось лишь усилить прогресс и убрать ошибки. А после была силовая сессия на мешках. 1000 прямых ударов, 1000 боковых, 1000 нижних и 2 5-минутки ног, маваши и май, боковой и прямой удары ногами. Наблюдая за этим вот всем, я получал искреннее удовольствие. Цифры прогрессировали, и моя техника, положенная на их физику, станет для них реальным оружием. «Товарищ первый, нам нужны перчатки и капы», — выдохнул я, смотря на плодотворную работу. «Нужен контактный бой». «У меня указание. Личный состав без синяков, чтобы был», — покачав головой, ответил Глеб. «Тогда нужны еще и шлемы с сеткой. В армейском рукопашном бою такие», — попросил я. «Принято», — кивнул он. «Попробуем заказать». Тренировка закончилась, как всегда, массовыми аплодисментами. Многие из цифр подходили, благодарили за занятие и сжали мою руку и руку первого, отправляясь в раздевалки. А когда последний чекист покинул ковер, мы тоже собрались уходить. Но тут Глеб округлил глаза, смотря на вход. Повернулся туда и я. В дверях стоял Епифан. На нем был белый, слегка пожелтевший костюм, а в руках расположилась шпага и такой же белый защитный шлем, видимо, для фехтования. «Тот тренирует цифр?» — спросил он на весь пустой зал. «Товарищ майор, то к нам с мечом придет, тот отстал в плане вооружения», — произнес Глеб, улыбаясь фарсу. «Вы, товарищ первый, не спешите с выводами. К примеру, Чингисхан говорил, лучше иметь 15 человек рядом, чем 15 тысяч где-то там. Вот у меня есть шпага, а у вас?» «А у нас в квартире газ, Моцарт. Походу, 27-й кабинет к тебе пришел сам. Вы, товарищи, тут занимаетесь, а у меня журналы еще не заполнены», — выдохнул Глеб и удалился в тренерскую. «Епифан Андреевич, зачем вам шпага?» — спросил я, оставаясь на месте. А майор уже сделал шаг ко мне.